Но через некоторое время взошла луна, и волки оставили Бигфолу в покое. Вожак, прозорливый, хитрый и коварный матерый волк, заявил, что пока они остаются на этом месте, женщина тоже останется на дереве, так что они все равно не смогут ей полакомиться. И волки стали разбегаться с поляны, время от времени оглядываясь на дерево, на котором сидела Бигфола, и в сердцах проклиная ее. Постепенно под деревом не осталось никого. У Бигфолы затекли ноги, так крепко она охватывала ими ствол, стараясь не свалиться с дерева. Все тело ломило от долгого сидения на дереве. Она не могла удобно на нем устроиться, да ведь и не так уж часто можно встретить женщину, которая вообще смогла бы забраться на дерево и просидеть на нем долгое время. Некоторое время она не решалась отойти от спасительного ствола, опасаясь, что волки ушли недалеко. «Волки могут вернуться», — думала она, — «ведь их вожак такой умный, хитрый и коварный. Об этом можно догадаться потому, что он сказал, и по тому взгляду, который он бросил на меня, когда уходила стая. Мне удалось поймать его взгляд, и я почувствовала, что он предпочел только попробовать меня, чем съесть целиком любую другую женщину». Она внимательно осмотрелась по сторонам, стараясь понять, нет ли стаи поблизости, не оставили ли они сторожей на тот случай, если она решится слезть с дерева. Долго и пристально разглядывала она тени под дальними деревьями, стараясь заметить, не движутся ли под ними коварные хищники. Она прислушивалась к шуму ветра в ветвях, стараясь разобрать, не примешивается ли к этим звукам поскуливание, позевывание или чихание притаившихся зверей. Но Бигфола не заметила никакого подозрительного движения, не различила в шуме ветра никаких подозрительных звуков, и мало-помалу она успокоилась и начала думать, что опасности нет, что опасность, которая была, в прошлом, и о ней можно забыть. Она снова внимательно оглядела местность, словно вырезанную из черного янтаря и оправленную в серебро, которая раскинулась в дремоте у подножия холма, и увидела вдруг слабые отблески костра среди дальних деревьев. «Там, где свет, не может быть опасно», — подумала она, и, решившись, наконец, покинуть спасительное дерево, побежала на свет дальнего костра. Она добежала до небольшой полянки между тремя огромными вековыми дубами и увидела молодого мужчину, жарившего на огне кабана. Она поприветствовала его и села возле огня, но тот, едва взглянув на подошедшую к костру женщину и пробормотав в ответ приветствие, больше на нее не смотрел и не говорил ни слова. Когда кабан был готов, юноша, не глядя на Бигфолу, молча отделил ее едой и также молча стал есть сам. Когда они поели, он поднялся на ноги и пошел прочь от костра, огибая широченные стволы вековых деревьев. Она последовала за ним, печально размышляя о том, что раньше не встречала людей, которые обращались бы с ней подобным образом. «Конечно, — думала она, — юноши и молодые мужчины не станут заговаривать или заигрывать со мной сейчас, ведь я все же жена короля. Но я еще не встречала ни одного юноши, который, находясь рядом со мной, не смотрел бы на меня, восхищенно вздыхая и пытаясь поймать мой взгляд. Но если юноша и не смотрел на нее, то сама она смотрела на него во все глаза, и то, что она видела, так нравилось ей, что у нее не осталось времени на сожаление. Ибо если Кримтан был юн и прекрасен, то этот юноша был в 10 раз более красив, строен и грациозен. Она благословляла кудри на голове Кримтанна, они были отрадой для ее взгляда. Для нее не было ничего более желанного, чем вид этих кудрей, так что она лучше ела и крепче спала, посмотрев на них. Но вид этого юноши лишил ее аппетита, а что до сна, то она боялась даже на секунду закрыть глаза, боялась лишний раз моргнуть. Она боялась даже на секунду лишить себя того сильного и трепетного наслаждения, которое доставляло ей созерцание этого красавца. Она просто не могла отвести от него взгляд. Но вот подошли они к небольшой бухте. Спокойное и ласковое море раскинулось перед ними, и волны мягко накатывали на берег, и тихая поверхность воды была залита серебристым светом луны. Сначала юноша, а затем и Бекфола, шедшая за ним по пятам, поднялись в лодку, и юноша стал грести к видневшемуся среди волн чудесному острову. Когда лодка пристала к берегу, они направились вглубь острова к огромному, но совершенно пустому замку. Войдя в замок, где не было никого, кроме них, юноша сразу же прилег и заснул. А Бекфола расположилась рядом с ним и смотрела на него, пока сон не сомкнул ее веки, и она тоже уснула. Утром она проснулась от громкого крика: «Выходи, Флан! Выходи, сердце мое!» Юноша вскочил с ложа, облачился в боевые доспехи, опоясался оружием и зашагал к выходу. Там его встретили трое молодых воинов, каждый из которых тоже был в боевом облачении. Они обменялись приветствиями и все вчетвером направились к другой группе из четырех воинов, поджидавших их невдалеке на лужайке перед входом во дворец. Затем обе четверки воинов сошлись, и началась битва. Бились они со всей подобающей учтивостью, однако и с подобающей суровостью и яростью. Так что битва закончилась только тогда, когда на ногах остался стоять только один человек, а остальные семеро лежали замертво. Победителем оказался прекрасный юноша. И Бекфола обратилась к нему: «Ты был прекрасен в этой битве. Я не встречала еще столь доблестного и учтивого воина», — сказала она. «Увы», — ответил он, — «если это и была прекрасная и доблестная битва, это все же не назовешь подвигом или даже достойным воина делом, ибо три моих брата мертвы и четверо моих племянников покинули этот мир вместе с ними». «Боже мой!» — воскликнула Бекфола. «Для чего же тогда затеяли вы это сражение?» «Мы сражались за власть над этим островом, островом Федаха, сына Далла». И хотя Бекфола была взволнована и напугана этим сражением, оно не отвлекло ее от других мыслей. И потому вскоре она задала вопрос, терзавший ее сердце и занимавший ее мысли гораздо больше, чем предыдущий. «Почему ты не глядишь на меня и не скажешь мне ни слова?» «Пока я не завоюю звание короля этой земли, победив всех претендентов на престол, я не подходящая пара для супруги верховного короля Ирландии», — ответил он. Этот ответ словно пролил бальзам на сердечные раны Бекфолы. «Что же мне делать?» — спросила она, не скрывая радости в сияющих глазах. «Возвращаться домой», — посоветовал юноша. «Я буду сопровождать тебя и твою служанку, ибо она на самом деле не умерла, а когда я завоюю королевский сан, найду тебя в таре». «А ты действительно придешь за мной?» — настаивала она. «Я клянусь тебе», — твердо сказал он, — «что непременно вернусь за тобой». С тем и отправились они в обратный путь. Дорога была не близкой. Минул целый день, и только к концу ночи они увидели вдали в предрассветной мгле высокие крыши тары. У ворот дворца юноша покинул их и, беспрестанно оглядываясь, едва ступая на непослушных ногах, Бекфола перешагнула через порог дворца. Что она скажет Дермоту? Как объяснит свое трехдневное отсутствие?